Alo? Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Стрельникова Ирина Юрьевна. Я старший специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-банка. Информирую вас о записи разговора. Ирина Сергеевна, это вы? Угу. На сегодняшний день перед Альфа-банком у вас имеются незакрытые обязательства. Сумма к оплате у вас составляет 37 880 рублей. Необходимо оплатить до 22 января этого года. Сперва слушаю, как планируете решать данный вопрос и какого числа планируете внести оплату? Никак не планирую. По какой причине? Не хочу. По какой причине не хотите? Отсутствует желание у меня. Почему у вас отсутствует желание? Блин, ну давайте без дебильных вопросов. У вас сейчас есть желание, я не знаю, выйти голой на улицу? Дарья Сергеевна, вы взяли на себя обязанность оплачивать ваш долг. У вас есть кредитные обязательства перед банком. Вы когда нуждались в денежных средствах, вам они были предоставлены. Соответственно, будьте добры вернуть деньги обратно. Не буду добра. Вы понимаете, что вы незаконно деньги банка удерживаете? Да, в заложники взяла и удерживаю. Вот именно так, удерживаете деньги незаконно. Ага. Почему, суд быстрее держите. У вас такая позиция. Вы понимаете, что вы уже 129 дней находитесь в просрочке? О, надо вам отказ от взаимодействия отправить. Ну чего молчим? Активнее как-то, я бодрее. Я слушаю, что вы собираетесь. Я вас слушаю, что вы планируете делать. Я же сказала, ничего. В таком случае со стороны Альфа-банка поступят следующие меры. Во-первых, я вам напоминаю, что данные поступают в базу кредитных историй. Там также отражается... Базу, в бюро кредитных историй, дура. И сумма по поводу ваших незакрытых обязательств. Предусматривается статьей, и, соответственно, федеральным законом предусматривается... Какой статьей и каким законом федеральным? В ваших же интересах решить вопрос в первую какой очередь. Статьей и каким законом это предусматривается? 218-й федеральный закон. Молодец. Можете а статья какая? Самостоятельно. Можете самостоятельно ознакомиться. Статья помимо какая? Того, хорош тарахтеть. В дальнейшем. Позвонила потрындеть первый раз, когда рот ничем не занят. Второе коллекторское агентство. В этом случае у вас возможная смена кредитора, смена реквизитов и дальнейшее начисление процентов штрафов и пени, исходя из условий вашего кредитного договора. Поэтому имейте в виду, что в вашем случае в дальнейшем могут наступить такие последствия. Вы понимаете, что такие последствия могут наступить? Да никаких последствий нет. Как нет, когда это предусмотрено законом? Я для себя негативных последствий не вижу. Хорошо поняла, вот я в таком случае отлично фиксирую ваш отказ от решения данного вопроса. Слава данные Богу будут направлены на руководство банка для принятия следующего решения. Поэтому ожидайте дальнейшие действия со стороны Альфа-банка. Да не буду я ничего ждать. До доброго, вот до свидания. Делать нечего. Ожидайте всего да доброго. Не буду я ничего ждать. Трубку забыла бросить, курица. Алло? Алло. Да? Здравствуйте, меня зовут Михаил Юрьевич, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Алло, Альфа-банк. Дарья Сергеевна, правильно? Правильно. Дарья Сергеевна, я звоню по поводу ваших договорных обязательств перед Альфа-банком. По состоянию на 2 апреля 2020 года сумма задолженности у вас по кредитной карте составляет 37 880 рублей. Вам необходимо произвести оплату всей суммы задолженности в срок не позднее 3 апреля 2020 года. Дарья Андреевна, скажите, пожалуйста, каким образом вы решаете данный вопрос? Дарья Сергеевна, извиняюсь. Каким образом вы планируете решать данный вопрос? А вчера мне звонили и говорили до 6 числа. До 6 числа? Угу. А что, до 6 числа, если вам дать время, вы погасите данную задолженность? Нет, меня просто удивляет, что вы не можете там между собой договориться. Нет, в течение суток. А вас не удивляет, что вы не можете погасить задолженность Дарьи Сергеевны? Нет, я же целенаправленно это не делаю. Почему меня это должно удивлять? Целенаправленно это не делаете? Почему? Конечно. Что почему? Ну почему целенаправленно не оплачиваете? Потому что не хочу вам платить. А когда вы брали кредит, вы также говорили, да, в банк, что не будете оплачивать? Да. Да? Да. То есть вы осознанно, да, шли на мошеннические действия, правильно, Дарья Сергеевна? А взять и не платить, это что, мошенничество, по-вашему? А вы как думаете? А я думаю, что мошенничество – это когда берут кредит с предоставлением заведомо ложных данных и поддельных документов, как в 159-й части 1 написано. Ну, так в дальнейшем вы, я так понимаю, не будете, да, оплачивать данную задолженность? Не буду. Отказываете добровольным порядком? Конечно. Исключительно в принудительном. Ясно. Всего доброго, до свидания. Ждайте следующего звонка. Ой, делать мне нечего. Сейчас как сяду, как буду ждать. Ну все, пока уже. Алло. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, меня зовут Капель Дмитрий Александрович, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Это Сергеевна? Да. А как-то вам разрешили работать? По вашим невыполненным договорным обязательствам Альфа-банком по состоянию на 1 апреля у вас долг по кредиту на сегодня составляет 37 880 рублей. Требования банка, оплату вам необходимо произвести, Дарья Сергеевна, срок до 2 числа. Когда от вас ожидать решения вопроса финансов? Никогда. В связи с чем отказываться от решения данного вопроса? Я уже говорила. Озвучите нам повторно. Зачем? Вы намерены отказываться от решения вопроса финансов? Я намеренно отказываюсь вам объяснять все по десятому кругу. Озвучите причину. Озвучите причину. Не озвучу. 2019 года вы вопрос данный не решаете. Вам же неоднократно озвучивали последствия в ближайшее время, которые могут наступить. И никаких не наступило. Уже год скоро пройдет. Вы проигнорируете. Так вам банк на сегодняшний день идет навстречу и предлагает... Не нужно ко мне идти навстречу, лучше в суд идите. В добровольном порядке вам решить. Нет. Принято вам данное решение, без вашего мнения и участия в этом. Но зачем тогда вы мне названиваете? Потому что вы являетесь должником перед... Ну, а зачем вы мне тогда названиваете, если вы сами принимаете решение? Я же никак не могу повлиять на ваши решения. Я вам озвучиваю, что банк вам предлагает в добровольном порядке... Не нужно. ...день вопрос данный разрешить. Не нужно мне предлагать, если мне нужна будет ваша помощь или предложение, я вам сама позвоню. Так если вы не решаете данный вопрос, вам приходится предлагать данный вариант. Зачем? Вам не кажется, что вы стучите в закрытую дверь? Вы все что-то предлагаете, а я все равно отказываюсь. Игнорирование требований банка. Причину озвучите, игнорирование. А я хочу, чтобы ваши сотрудники записывали нормальные комментарии в вашу CRM-систему. Я уже объясняла, почему я не плачу и почему я не буду платить. А в чем сложность нам повторно озвучить? Кому вам? У вас там несколько? Мне озвучить. Потому что я не попугай, чтобы одно и то же повторять два раза в неделю, с сентября в месяц. Сегодня уже связывается по этому поводу неоднократно. И вы отвечаете нам на эти все вопросы изначально? Изначально, да, отвечала. Больше не буду. Ну и сейчас отвечаете. Мы с вами разговариваем уже на протяжении 3 минут. Ну, вы же так и не выяснили причину. Зафиксирую ваш отказ от переговоров. Ждите следующего звонка. Вот сейчас как сяду, как буду ждать. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Снова Екатерина Олеговна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Звоню по вопросу. Дарья Сергеевна, это вы? Да, это я. Как вас зовут еще раз? Степнова Екатерина Олеговна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Дарья Сергеевна, это вы, верно? Да, верно. Вот смотрите, на данный момент банком выставлено требование о полном погашении задолженности в размере 37 880 рублей. Также находитесь в просрочке уже 213 дней. Какие меры предпринимаете для оплаты вашей задолженности? Нужно оплатить в течение суток. Никаких мер не предпринимаю. По какой причине не предпринимаете? У вас имеется задолженность? Вы должны платить задолженность перед банком. Не хочу я вам платить. По какой причине? Вы воспользовались денежными средствами банка. Ну и все. Вот если я ими воспользовалась, что вы там дальше сказали, удерживая их незаконно или что? Естественно, вы не возвращаете их. Ну правильно, они закончились давным-давно. У меня есть деньги, но у меня есть деньги мои, а не ваши. Ну как это ваши? Вы сейчас удерживаете деньги банка в размере... Девушка, вы вдумайтесь в фразу «удерживаете деньги». Они закончились больше 180 дней назад. Вы вдумайтесь, что вы говорите. Вы сейчас мне говорите о том, что вы их потратили. Значит, конечно. Вы незаконно... Ну и как я их могу удерживать, если я их потратила? Согласно кредитному договору, вы обязаны... Девушка, вы вдумайтесь в то, что вы говорите. Вы сами сказали, вы их потратили, а теперь вы их удерживаете. Как я могу удерживать потраченные деньги? Естественно, вы обязаны их возвращать. Ой, тупая дура, блин. По какой причине вы не возвращаете денежные средства банка? Не хочу, я уже сказала. Конструктивно говорю, не хочу. Дальше будет передано ваше дело. Ага, отлично. В ближайшее время, согласно статье 3 Гражданского процессуального кодекса, сумма вашей задолженности значительно увеличится, исходя из оплаты госпошлин и судебных издержек. Ага. В дальнейшем будете уже работать с судебными приставами. Да лучше с судебными приставами работать, чем вот такими тупицами, как вы. Судебные приставы имеют юридическое образование, а вы сидите там... С барана слезли, гарнитуру на башку одели и давай орать в трубку. Неадекваша. Вашего всего имущества. Говорить конструктивно, звонки вам так и будут поступать. Иди в жопу конструктивно. Я уже привыкла, что в Альфа-банке такие же тупицы работают, как и в коллекторских агентствах. Я вас услышала. Лучше бы поняла. Ожидайте выезд сотрудников регионального. Ага, уже 180 дней жду, и никто не приезжает никак. Курица. Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Серекина Наталья Михайловна, специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-Банк, информирую о записи разговора. Дарья Сергеевна, вы? Да, я. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком. 37 880 рублей. Банк устроил вам требование оплатить данную задолженность до 15 января. Оплата от вас когда поступит? А где можно с требованием ознакомиться? Я вам сейчас говорю, вы не слышите? А, я вам тогда сейчас по телефону деньги отправлю. Смотрите, сейчас из гарнитуры полезет. Сколько там сумма, уточните? Давайте по телефону. Ну вот, да, ловите. Да, сейчас вот, я прямо сейчас отправляю вас, с телефона лезет. Перевести номер телефона. Да, я вот сейчас прям, вы не разговариваете со мной, деньги принимайте. По адресу регистрации вы проживаете, указывают, что делать мне не нужно. Вы ознакомьтесь, как требование у нас по закону выставляется, да, а потом будете звонить мне. Вы проживаете, еще раз вам вопрос задать. Позвоните с официального номера телефона, и мы будем с вами обсуждать мои персональные данные. Вы будете обсуждать со мной сейчас ваши персональные данные. Попробуйте меня заставить. По регистрации кто проживает? Я уже ответила на этот вопрос. Значит, сотрудник регионального отдела ждайте в ближайшее время. Ага, с нетерпением. Он переговоры вести. Не хочу. Ждайте именно так. С нетерпением. Ожидайте всех дальнейших последствий от банка. Банк немедленно. Да, сейчас как сяду около окошечка, как начну ждать. Ой-ой-ой. Да. Жду. Режим хатика активирован. Но если все, надо сказать всего доброго. До свидания. Еще невежливая какая. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Манчугова Ирина Андреевна, ведущий специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-Банк. Информирую о записи разговора. Мария Сергеевна, с вами разговариваю. Со мной. По поводу долга вашего звонок поступает в размере 37 880 рублей. Необходимо произвести оплату до 16 января. Вопрос, скажите, как намерено регулировать? Никак. Мария Сергеевна. Ну, почему вы отказываетесь произвести оплату? Не хочу, потому что... Что значит «не хочу»? Когда брали денежные средства, вы об этом уведомили банк? Что вы не когда хотите, брала, я была счастлива и хотела. А теперь ну, не а хочу. А сейчас что произошло? Пропало желание. То есть намеренно, да, удержите денежные средства? Да, заложники вы взяла. Вы это цели? Конечно, да, я их закрыла в подвале. То есть я могу фиксировать как мошеннически с вашей стороны действия? Вы что-то можете зафиксировать, вы что? Да, Сергей, наверное. Уполномоченный орган, который может зафиксировать факт мошенничества. Вы обычная телефонистка. Конечно, мы передадим сотрудникам регионального отдела, дальше будут разбираться. И сотрудники регионального отдела могут зафиксировать мошеннические действия, да? У нас запись телефонного разговора будет иметься, а дальше через... Ну тогда вы за клевету присядете, потому что зафиксировать факт мошенничества может только... следователь из уголовного отдела. Я не говорю, что я фиксирую. Так что пойдете за клевету, запись разговора ведется. Понятно? Дарья Сергеевна. Курица тупорылая. Дарья Сергеевна, отвечу на вопрос. Будете так дальше общаться, мы с вами будем вопрос решать принудительным порядком. Ой, чего там можете принудительно решить? Ожидайте судебного уведомления. Сейчас я фиксирую, что вы отказываетесь... С нетерпением жду, чтобы отменить ваш судебный приказ. Удерживайте денежные средства. В районном суде встретимся, Дарья Сергеевна. Ага. Удачи в суде. Вы отмените в районном суде. Удачи в суде. Ожидайте. Да не буду ничего ждать. Алло. Здравствуйте. Говорите. Алло. Меня зовут Джамалеев Тимур Олегович, специалист управления по работе с проблемами активного Альфа-банка. Разговор записывается. Дарья Сергеевна, то да, еще раз, как вас зовут? Тимур Олегович меня зовут. А фамилия? У вас Джамалеев. Ага. У вас настоящий момент задолженности перед Альфа-банком на 37 879 рублей 53 копейки. Выставлен требование указанную задолженность погасить в полном объеме до вторника. Тогда поверьте оплачивать. А где требования? То есть требования, Дарья Сергеевна. Требования сейчас вам оставляются в рамках вашего договора со стороны банка. Ну я сейчас вам тогда по телефону отправлю денежки. Смотрите, сейчас из гарнитурки полезет. Ваш здесь сарказм дешевый, он не уместит, Дарья Сергеевна. Ну вы тогда херню не говорите. Требования выставляются в письменном виде и отправляются заказным письмом. Дарья Сергеевна, вы можете просто дождаться... Статья 165.1 Гражданского кодекса. Ознакомьтесь, потом будете утверждать. Дарья Сергеевна... Да хорош! Дарья Сергеевна... Я фиксирую отказ от оплаты, документы будут направлять... Да слава Богу! Избавьте меня от своего неприятного присутствия. Неприятно с тупыми людьми разговаривать. Всего доброго, до свидания, надо сказать. Ну и понятно, с барана только слез, невежливости не учили, ничему. Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, меня зовут Аликов Владимир Валерьевич, специалист по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Информирую вас о записи телефонного разговора. Алло. Да говорите. Сергеевна, я с вами разговариваю. Со мной. Дарья Сергеевна, звонок вам поступил с Альфа-банка касательно ваших неисполненных долговых обязательств. Вам было выставлено требование о полном исчислении вашей задолженности. Сумма долга у вас 7873 копейки. Данный вопрос с вами 10 января включительно. Где планировали вывести денежные средства? А где требования? Дарья Сергеевна, по какой причине данный вопрос с вами не решается? И когда намерены... Требования где? Вопрос понятен? Вам было выставлено требование на основании... Где оно выставлено? За дверь, как мусорный пакет? Дарья Сергеевна. По какой причине данный вопрос? Где требования? Я еще раз спрашиваю. По почте отправили? Вам мой вопрос чем-то непонятен, Дарья Сергеевна. Давайте сверим ваши контактные данные. Фактически, я говорю, требования по почте отправили. Ты дебила кусок, я не пойму. Ваш фактический адрес проживания мне озвучите? Не озвучу. Звони с официального номера телефона, чтобы тебе что-то озвучивали. Дегенерат, блин. Вас что, в Альфа-банк с синдромом Дауна только берут? Нигде больше не пригодился. Я говорю, требования по почте отправили. Да с кем? С дегенератом. Уточните мне для этого. Да ничего я тебе не уточню. Я тебе же сказала, не изменилось ничего. Который ранее я вам адрес озвучил. По данному адресу на данный момент... Я сказала, не изменилось. Ты что, не воспринимаешь ответы, я не пойму? Не доходят? Возможно, выезд к вам состоится по данному адресу. Да вы мне уже 3 месяца это обещаете.